Он овладел небесным Дао, но его проникновение в небесные Дао воды намного хуже его понимания меча, сказал хранитель вечного леса. Он всегда был слабее, как культиватор Ки. Теперь он может быть Дао-отцом, но это не будет иметь большого значения. Согласен. Сила Черного Севера заключается в его сильных боевых способностях. Все кивнули в знак согласия. Божественное тело Нина было ужасающе сильным. Он давно приобрел силу истинного бога в ближнем бою. Для него стать Дао-отцом на самом деле было не что иное, как добавление подливки в пирог. Это не принесло ему большой пользы. На вершине бесплодного острова в мире полумесяца Нин в черном мог ощущать поток бессмертной энергии, проходящий через него. Несмотря на то, что он был из второго наследственно-бессмертного поколения, благодаря методам истинное тело и 18 богов-демонов Тау, его бессмертная энергия была абсолютно идентична энергии наследственного бессмертного. Первоначальный наследственный бессмертный. Сила, текущая через меня, действительно невероятно крепкая и чистая. Жаль, что у моего исконного близнеца нет хорошего оружия. Нин, одетый в черное, нахмурился. В трех царствах практически все верховные власти использовали сокровища хаоса как свое оружие. Даосист Три Чистоты даже имел целый набор сокровищ хаоса, а также бессмертные убийственные мечи, которые он сам изобрел. У моего истинного тела есть лиловая жемчужина, но у моего исконного близнеца нет подходящего оружия. Кажется, мне нужно совершить еще один визит в тюремный мир. К такому выводу пришел Нин. Раздался свист. Рядом с Нином неожиданно появилась вторая фигура. Это был Субхути. Цзи Нин, Субхути улыбнулся ему. Ты овладел небесным Дао и стал Дао-отцом. Поздравляю. К счастью, я смог сделать прорыв до того, как начнется последняя война. Учитель, мне нужно на какое-то время покинуть мир полумесяца, сказал Нин. Хотя он был на чрезвычайно высоком уровне власти и был бесспорным номером один бессмертного меча в трех царствах, он все еще был очень слаб с точки зрения его мастерства с временным пространством. Из-за этого он редко встречался с Субхути. Хорошо. Субхути указал на пространство рядом с Нином, в результате чего сразу появился водоворот. Второй Нин в черном внезапно появился рядом с первым. Хотя сначала один Нин собирался войти в пространственный водоворот, а другой намеревался остаться в мире полумесяца. Ледяная звезда, расположенная глубоко в бесконечном изначальном хаосе. В воздухе появилась фигура. Быстро двигаясь, фигура вскоре достигла глубокого ущелья, а затем вошла в тюремный мир, скрытый глубоко внутри него. В тюрьме Цзинин в белом и Цзинин в черном двинулись плечом к плечу, источая ауры огромной силы. Тощий, изможденный, костлявый дикий пес внезапно поднялся на ноги, глядя в направлении Нина. Его темно-желтые глаза пристально посмотрели, когда он заговорил. «Неплохо, малыш, ты фактически повысил свой цзиньдань с третьего уровня до второго уровня, и также ты научился серьезным божественным способностям, которые позволят тебе обладать силой первой уровнем цзиньданя». Два цзинина одновременно взглянули на него и усмехнулись. «Я должен поблагодарить тебя за твои советы в предыдущие годы», сказал цзинин в белом, после чего они быстро улетели. Трус. Дикий пес ухмыльнулся. Когда он впервые встретился с Цзинином, он обнаружил, что у Цзинина был третий уровень Цзиньданя. Теперь, однако, у Цзинина была аура первоначального бессмертного и он, конечно же, не был слабым бессмертным хаоса. Аура силы и могущества, которой обладал бессмертный хаоса, полностью отличалась от ауры любого наследного бессмертного. Даже кто-то третьего уровня Цзиньданя, совершивший прорыв, чтобы стать бессмертным хаоса, был бы абсолютно ужасающей фигурой. Это означало, что Цзинин, должно быть, стал наследным бессмертным. Каким же образом мог наследный бессмертный с третьим уровнем Цзиньданя внезапно получить ауру первого уровня наследного бессмертного? Была только одна возможность. Во-первых, обновление Цзиньданя, но Цзиньдань можно было обновить только до второго уровня. Второй шаг должен был заключаться в использовании определенных секретных искусств, чтобы заставить свою власть спрятаться до первого бессмертного предка. «В будущем я определенно нанесу тебе более серьезный визит», — раздался голос Нина издалека. «В будущем» — на морде дикого пса мгновенно появился горький взгляд. «Этот проклятый надзиратель». Нин в белом и Нин в черном продолжали лететь вперед по тюремному миру. В тюремном мире насчитывается в общей сложности 16 старших богов и предков бессмертных, бесшумно подсчитал Нин. «Любой, кто не только обладает мужеством, чтобы оскорбить мирового бога, но и оказывается заключенным здесь вместо того, чтобы быть убитым или порабощенным, определенно либо чрезвычайно силен, либо хорошо обучен. Когда я ездил по всем истинным богам и истинным бессмертным, я узнал немало об их душах. Эти 16 старейших богов и предков бессмертных. Этот дикий пес является одним из трех самых страшных, размышлял Нин. Неважно, он не является одной из моих целей в этой кампании. Старейший бог Дикий Пес был чрезвычайно известен в Хаос-королевстве Пангеи. Он родился старейшим богом, и в течение бесчисленных лет он придумал только одну божественную способность – есть. Старейший бог Дикий Пес любил поесть. Он поедал живые существа, деликатесы, горы, реки, небо, землю. Он был сумасшедшим. Он произвел жуткие божественные способности, которые создал сам со столь же странным названием – есть. Используя только эту единственную божественную способность, он съел более 30 старших богов и предков бессмертных. Король Пангея одобрил его за свой талант, и поэтому, хотя он не подчинился воле короля, король просто решил посадить его в тюрьму. Цель состояла в том, чтобы погасить его непокорный темперамент, а затем освободить его в будущем и позволить ему еще раз сражаться за королевство. Старейшего бога Дикого Пса можно было назвать одним из самых смертоносных из 16 предков бессмертных и старших богов. Только двое из них могли сравниться с ним в дикости и могуществе. Если бы старейший бог Дикий Пес был на свободе, он представлял бы гораздо большую опасность, чем демонический бог Сухой Шип, пробормотал Нин. Вот-вот разразится последняя война. Я не могу позволить себе слишком быть сумасшедшим с этими старшими богами и предками бессмертных, находящихся на пожизненном заключении. Тем не менее, Нин почувствовал определенный зуд в груди. Он хотел как следует поработать с этими старшими богами и предками бессмертных. В конце концов он даже смог бы восстановить свое истинное тело, убитое в бою. Однако это, скорее всего, потребует более 10 тысяч лет. На данный момент у Нина не было возможности тратить время. «К счастью, моя цель – Отец Меч Триул», – размышлял Нин. Отец Меч Триул был одним из 16 заключенных богов и потомственных бессмертных. Он был кижефинером, культиватором энергии Ки, у которого был набор из трех лучших мечей хаоса, и поэтому он назвал себя Триул. Его атаки были чрезвычайно мощными, но Нин на самом деле был очень уверен в своей способности справляться с его мощными атаками. Его защитная божественная способность была прекрасной. Все знания Нина о способностях Отца Меча Триула исходили от настоящих богов и истинных бессмертных. Вполне возможно, что у Отца Триула были определенные секретные приемы, о которых они не знали. Нин не посмел быть слишком уверенным в борьбе с ним, но ради приобретения этих трех мечей хаоса он все же решил рискнуть. А вот и я. Нин в белом и Нин в черном прибыли в дикое пустынное место. В этом месте в позе лотоса сидел черноволосый старец, создавая ауру безбрежного холода. Черноволосый старец открыл глаза, нахмурившись, разглядывая Нина. После того он стал надзирателем. Нин никогда не приходил сюда, чтобы побеспокоить отца меча Триула. Поэтому человек не признал Нина. «Ты кто?» – нахмурился черноволосый старик. «Судя по твоей ауре, ты должен быть первоначальным бессмертным. Надзиратель тюремного мира не может быть таким же могущественным, как ты. Но так уж вышло быть надзирателем этой тюрьмы». Нин и черном и Нин в белом одновременно приземлились, оба излучали ауры невероятной силы. Черноволосый старец мог почувствовать угрозу, которую ему представлял Нин. «Ты, надзиратель?» – спросил черноволосый тихим голосом. «Для того, чтобы тюрьма попала тебе в руки, Пангея должна быть уничтожена. Говори, зачем ты меня искал? Культиватор Ки, отдай мне три твоих последних меча», — спокойно сказал Нин. Хаем, глаза черноволосого старца вспыхнули холодным светом. «От моих мечей погибли несколько старших богов и предков бессмертных. Несмотря на то, что он был заключен в тюрьму здесь, он все еще мог раскрыть свою полную силу на расстоянии около 1000 километров вокруг. Он, естественно, не хотел бы опускать голову перед другими старейшими богами и потомственными бессмертными без особой необходимости. Он поднялся к власти с помощью крови и резни, и немало могущественных фигур погибло от его трех мечей. Кажется, у нас нет выбора, кроме как сражаться». Нин тоже был очень осторожен. Это было его первое сражение с потомственным бессмертным. Многие старейшие боги были на этом уровне власти, потому что они родились таковыми. Но потомственные бессмертные все определенно поднялись до своего уровня власти благодаря совершенствованию. Однако это была битва, которую он должен был выиграть. Он отчаянно нуждался в хорошем мече хаоса для последней войны, которая вот-вот должна была разразиться. Том 23, глава 11. Слуга Нин в белом и Нин в черном шли вместе, плечом к плечу. Оба обменялись взглядами со стариком, находившимся в центре пустоши. Волны убийственных мыслей вздымались с обеих сторон. Поскольку переговоры провалились, пришло время сражаться. «Выходи!» — крикнул Нин в черном. Воздух вокруг него мгновенно заполнился плотным скоплением золотых страз. Золотые стразы небес быстро начали сливаться, превратившись в 36 небес. Он наполнил их своей могущественной энергией наследного бессмертного, из-за чего каждая из небес превратилась в красивый замороженный лотос. Каждый замороженный лотос был как ядро и сущность всего мира, и когда появилось 36 замороженных лотосов, поток замерзающей энергии заполнил всю площадь вокруг них. Дикая природа вокруг них замерзла и раскололась, и само пространство, казалось, было заморожено. Сюда. Черноволосый Нин указал перед собой, в результате чего 36 замороженных лотосов пронеслись вперед по небу и закружились вокруг черноволосого старца как 36 полос замороженной энергии. За последние 20 тысяч лет Нин резко улучшил свои знания как в мече, так и в Дао. Он также потратил немало времени на размышления о 9 печатях хаоса. Из-за высокого уровня понимания Дао, он уже овладел 6 печатями тюремного хаоса. 6-я печать хаоса позволила Нину вплотную подойти к исконной сущности воды, которая находилась бесконечно далеко. В результате, он теперь смог создать замороженные лотосы, которые можно было использовать для создания потоков непостижимо холодной энергии, чтобы связывать и ловить врагов. После активации 6-й печати хаоса, 36 небес Нина были сопоставимы по силе с обычными сокровищами хаоса. Увы, в этой форме они могут быть использованы только для поимки и связывания врагов. «Ты хочешь меня связать?» Черноволосый старик холодно засмеялся. «Я – бессмертный культиватор, а не демонический бог. Мне даже не нужно сражаться с тобой в ближнем бою. Что может мне сделать твоя техника? Если ты не придешь воевать со мной в ближнем бою, я сам приду сражаться с тобой в ближнем бою». Тело Нина в белом на мгновение размылось, когда он использовал технику «Три головы, шесть рук», держа 5 мечей черного севера и лиловую жемчужину в своих 6 руках. Раздался свист. Одетый в белое, Нин сразу же подался вперед полосой света, летящей к черноволосому старцу. Черноволосый старец изменился в лице. Культиватор Ки ненавидел ближний бой. Он фыркнул, вызывая из своих ноздрей 2 потока энергии. Эти 2 потока энергии кристаллизовались подобно льду, создав пару божественных мечей, только 2 из них, доставая все 3 меча, взревел Нин, бросаясь вперед. «Против тебя», черноволосый старик холодно усмехнулся, «и 2 достаточно». 2 прозрачных меча превратились в 2 полоски света, заставляя воздух мерцать от замороженной энергии. Они полетели прямо к Нину, одетому в белое. Раздался ляск, 2 атаки схлестнулись. Нин в белом был отброшен назад, его лицо слегка изменилось. «Черт!» Как только они обменялись ударами, он понял, что этот наследный бессмертный определенно обладает силой элитного старейшего бога. С ним было еще труднее справиться, чем с демоническим богом сухим шипом. К счастью, Нин овладел 6-м циклом захвата звезды. В противном случае Нин не смог бы с ним ничего сделать. Такой небольшой силы, которой ты обладаешь, будет недостаточно, чтобы хотя бы приблизиться ко мне, усмехнулся черноволосый. Да неужели? Безумный Нин снова направился вперед, ударив всеми 6 мечами. На этот раз он применил 6-й цикл захвата звезды к каждой руке. Его могущественная божественная сила вырвалась в мгновение ока, заставив 6 полос света меча прорваться сквозь небеса, неся ауру неумолимой силы. Искусный меч «Яркая луна», позиция разрушителя небес, мигающие кристальные мечи, ударившие по Нину, мгновенно были остановлены этим ударом. Бум! 2 хрустальных меча были отброшены назад. В стороне Нина вспыхнул кровавый свет от удара лиловой жемчужины, который ударил на 1000 километров в сторону далекого черноволосого старца. Его божественная способность довольно сильна. Черноволосый старик слегка нахмурился. 3-й, золотой меч, вылетел прямо из его лба, быстро увеличиваясь в размерах, пока не достиг 300 метров. Он несся по прямой, неся ауру предельно сильной энергии Яна, когда она ударила по лиловой жемчужине Нина. Бум! Нин почувствовал, как его рука онемела, когда лиловая жемчужина была отброшена назад, но золотой меч также был отброшен назад. Еще раз, Нин снова бросился вперед с 6 мечами в 6 руках. Черт! Черноволосый старик нахмурился, глядя на обледенелые лотосы вокруг себя. Ледяные лотосы испускали потоки энергии, которые яростно свертывались вокруг него, сковывая его движение. Хотя он не сражался в ближнем бою, его три меча все же помогали. Меч Триу, первая позиция. Глаза черноволосого старца вспыхнули холодным светом. Два хрустальных меча и золотой меч объединились в воздухе, чтобы образовать треугольник с текущим сруническим светом на поверхности. Вскоре свет застыл, образовав потрясающий острый меч, который был золотисто-белого цвета. Когда появился меч, внезапно появилась очень сильная аура, срезавшая окружающие его энергетические потоки. Лицо Нина резко изменилось, когда он увидел это. Такая сила. Они действительно идеальный набор мечей хаоса. Эти три меча хаоса, это, по крайней мере, высококачественные сокровища хаоса. На самом деле они вполне могли бы стать сокровищами хаоса высшего сорта. Когда печати внутри них объединяются вместе, чтобы развязать свою полную силу, они почти настолько же сильны, как и моя лиловая жемчужина. У Дасиста три чистоты нечто похожее. У него были четыре меча хаоса, которые он смог связать вместе в бессмертную диаграмму. По расчету Нина, этот набор также был близок к силе фиолетовой жемчужины. Именно таким мог бы быть полный набор сокровищ хаоса. Умри. Далекая черная фигура издала сердитый рев. Свист, свист, свист, свист, свист, свист. 36 замороженных лотосов, которые просто висели в воздухе вокруг него, внезапно бросились к нему, как метеоры, разбившийся бело-золотой меч. Каждый замороженный небесный лотос двигался с невероятной скоростью, далеко за пределами небесного даоса. Хотя это было простое разрушающее движение, оно было основано на бестеневой позиции искусного меча «Яркая луна». Цзинь, цзинь, цзинь. Замороженные небесные лотосы разбились один за другим. Убить. Трехглавый, шестирукий Нин в белом снова встал с шестью мечами наготове. Золото-белый меч остановил все атаки. Замороженные небесные лотосы в первую очередь предназначались для того, чтобы удерживать противника с помощью энергии замерзания. В этом отношении техника была довольно похожа на формирование апокалипсиса водного пламени. Если бы их использовали для разрушения, они были бы вполне сопоставимы с первоклассными протокосмическими сокровищами. Но они были слишком слабы по сравнению с золотисто-белым мечом, почти таким же мощным, как лиловая жемчужина. Объединенные вместе, они почти превосходили пределы мощи сокровищ хаоса. Бум! Лиловая жемчужина превратился в черную дыру, двигаясь, чтобы защититься от золотистого меча. В это время появились еще пять мечей. Черная дыра меча света действительно способна полностью защитить от золотистого меча. Что? Лицо черноволосого старца полностью изменилось. Этот искусный меч. Он сам был владельцем меча. Он мог сразу почувствовать, как ужасен этот меч свет. Черная дыра меча света казалась вечной и неисчерпаемой, без конца и без начала. Нин просто холодно улыбнулся. Первая позиция безымянного меча искусства, позиция сердца, была просто слишком глубокой. Нин просто не мог справиться с этим. Однако, главная цель 98 каменных стел, оставленных мировым богом Северным, заключалась в том, чтобы научить принципу скрытого лезвия. На самом деле позиция сердца также представляла собой глубокую наступательную и защитную технику. Проанализировав позицию сердца, затем сосредоточив внимание на принципах скрытого клинка, Нин почувствовал, что существует много сходства с его собственной позицией сердца души. Таким образом, он сконцентрировал все свое внимание на позиции сердца души, в результате чего она стала самой основательной из пяти позиций, которые он разработал. Убить. Блокируя одним мечом, Нин продолжал атаковать и атаковать другими. Триульный меч, вторая позиция. Черноволосый скривил лицо. До сих пор он только использовал две позиции. Раздался грохот, золотисто-белый меч внезапно начал вращаться. Черная дыра от меча Нина мгновенно начала дрожать. Она удерживалась некоторое время, прежде чем разбиться, и бело-золотой меч немедленно ударил в грудь Нина, отбросив его на шаг назад. Однако осталось только белое пятно на коже. Защитная божественная способность. Черноволосый старик был в шоке. Демонические боги были искусны в ближнем бою, и это было бесконечной головной болью культиваторов Ки. Демонические боги, обладавшие исключительно мощными защитными божественными способностями, вызывали еще больше головной боли. Вперед! Замерзшие лотосы в воздухе неожиданно начали подлетать к черноволосому старцу. Черная цепь мгновенно вылетела из тела черноволосого старца, намотавшись вокруг него и блокируя все удары от замороженных лотосов. Убить! Нин в белом снова рванул вперед, и лицо черноволосого старца мгновенно помрачнело. Через некоторое время я проиграл. Черноволосый старик сдался. Белая одежда Нина была пронизана дырами, но вскоре они исчезли. Если бы я не оказался здесь в ловушке, вынужденный терпеть такие нападки, не будучи в состоянии бежать, ты бы ничего не сделал со мной. Черноволосый старик холодно посмотрел на Нина. Нин должен был признать, что это правда. Его защитная божественная способность, в сочетании с его превосходным искусством меча сработали так, что хотя черноволосый упорно трудился, чтобы держать дистанцию от Нина, в конце концов, он все же был пойман. Как только Нин настиг его, черноволосый проиграл. «Я могу дать тебе свои тройные мечи». Черноволосый старик посмотрел на Нина. Нин стоял перед черноволосым старцем, его намерение убить было в силе. «Раньше я просто хотел тройные мечи, теперь и твоя жизнь в моих руках. Тебе лучше быть послушным и подчиниться». «Подчиниться?» Лицо черноволосого старца изменилось, затем он издал смешок. «Даже если бы я был готов подчиниться и быть твоим помощником, мне не удалось бы покинуть это место и сразиться на твоей стороне, если только ты не сможешь освободить меня от тюрьмы. Я не могу тебя отпустить. Не сейчас, по крайней мере», — сказал Нин. «Зачем тогда и говорить о подчинении?» Черноволосый старик презрительно покачал головой. «Мне нужны твои воспоминания», — сказал Нин. Потомственный бессмертный определенно должен был многое знать. Нин мог бы чему-то научиться для войны. Невозможно. Лицо черноволосого старца изменилось, и он сердито взревел. «Я готов подчиниться тебе, быть твоим слугой и сражаться до смерти в служении тебе. Однако даже не думай о том, чтобы так меня опозорить. Я предпочел бы умереть, чем позволить тебе найти мои воспоминания». Нин не мог не вздохнуть. Как и ожидалось, это будет довольно сложно. Получив учение мирового бога Северного, Нин понял, что, путешествуя по бесконечному первозданному хаосу, существовал определенный обычай, известный как взятие на себя. У некоторых чрезвычайно мощных культиваторов часто были слуги, которые служили им и следовали за ними. Истинные боги и истинные бессмертные считались слабыми в плане власти, и поэтому их часто просто захватывали и порабощали. Из 6 слуг демонического бога Сухого Шипа 5 были порабощены таким образом. Тем не менее, были также и такие хранители, как Сабля, Сабер, который решил следовать за кем-то, чтобы погасить долг. Их можно было назвать слугами, но они не были рабами. Черноволосый старик был готов стать хранителем Нина, но он абсолютно не хотел позволить Нину узнать его воспоминания. В бесконечном изначальном хаосе старейшие боги и потомственные бессмертные обычно были фигурами, которых уважали и чтили. «Тогда у меня нет другого выбора, кроме как сделать это». Нин сверлил старика убийственным взглядом. Тем не менее, он не сразу принял решение, желая вместо этого попытаться оказать давление на старика в последний раз. «Я могу сделать окончательную уступку». Черноволосый старик стиснул зубы. «Я могу поклясться, что я никогда не буду лгать тебе. Ты можешь задать мне любой вопрос, какой хочешь. Пока твои вопросы не будут влиять на определенные личные аспекты, которые я не могу обсуждать с посторонними, я отвечу в меру своих возможностей. Жизнью клянешься?» Глаза Нина загорелись. «У тебя есть камень присяги?» Вообще говоря, только мировые боги и бессмертные хаоса могли поклясться на крови. Старейшие боги, потомственные бессмертные и более слабые культиваторы, как правило, могли поклясться на крови жизненной клятвой, если они использовали камень присяги. «Я готовился к созданию собственной школы. Конечно, у меня давно есть камень». Черноволосый старик махнул рукой, в результате чего в ней появился нефритовый глобус. Руны закрутились над поверхностью нефритового шара. «Это клятвенный камень, который был изготовлен бессмертным хаоса. Это стоило мне 99 капель нектара хаоса». Услышав слова «нектар хаоса», Нин был в восторге. Потомственные бессмертные действительно отличались от культиваторов более низкого уровня. У них были гораздо более высокие статусы, и у них были гораздо лучшие сокровища. Единственная причина, по которой он смог заставить этого человека склонить голову, состояла в том, что он оказался в ловушке здесь, не в силах преодолеть более 1000 километров. Во внешнем мире этот потомственный бессмертный давно бы сбежал. Теперь это бесхозный предмет. Можешь забрать его. Черноволосый старик протянул нефритовый глобус Нину. Клятвенный камень. Нин махнул рукой, заставив камень подлететь к нему. Он сразу подтянул его, затем активировал силу кровной клятвы. «Поклянись своей жизненной клятвой!» Нин посмотрел на черноволосого старика. Черноволосый старик издал мягкий вздох. «Слугой, этот надзиратель был, в лучшем случае его степени власти. Если бы они были во внешнем мире, он абсолютно не желал бы быть слугой этого человека. Тем не менее, перед лицом смерти он решил склонить голову». Черноволосый старец протянул руку, положив ее на камень. Он мог почувствовать, как активировалась сила жизненной клятвы. Он не пытался отступить. Вместо этого одолжил силу и стал клясться своей душой. «Я клянусь всей своей жизнью, что я буду навсегда следовать». Как хозяин клятвы, Нин смог чувствовать душу человека, дающую эту жизненную клятву. Том 23, глава 12. Тройные мечи. Хозяин, почтительно сказал черноволосый старик. Сзи Нин молча вздохнул. Нин знал, что он просто недавно стал вознесенным бессмертным. Он вряд ли мог заставить других старейших богов или наследных бессмертных стать его слугами, но это ему удалось. Если бы он был в изначальном хаосе, даже если бы ему удалось взять себе помощника, он должен был бы предоставить своим хранителям сокровища и оружие. Это были очень справедливые отношения. Если хранитель должен был рисковать своей жизнью ради хозяина, то хозяин должен был обеспечить хранителя техникой и сокровищами. Именно по этой причине мощные культиваторы обычно довольно легко приобретали хранителей. С другой стороны, Нин закончил тем, что получал своих слуг за их сокровища. Тем не менее, черноволосый старец должен был остаться здесь. Только всемирный бог или бессмертный хаоса был бы достаточно силен, чтобы разрушить его цепи. Таким образом, несмотря на то, что он пообещал свою верность, он не мог по-настоящему служить Нину. «Позволь мне задать тебе вопрос». Нин посмотрел на черноволосого старца. «У тебя есть формация старейшего бога?» «Формация старейшего бога?» Черноволосый старик был ошеломлен. «Хозяин, ты, возможно, слишком меня переоцениваешь. Даже у меньших были бы», — поспешно сказал Нин. «Или, может быть, у других 15 старейших богов и потомственных бессмертных, заключенных в тюрьму здесь. Есть ли у кого-нибудь из них формации старейшего бога?» 15. Черноволосый старик был удивлен. Какие 15? Он содержался отдельно от других. Единственные боги и наследные бессмертные, о которых он знал, были теми, кто был заключен в тюрьму здесь с ним. В них входит наследный бессмертный нефритовый поток. Нин перечислил все 15 других имен. «Ах, этот сумасшедший тоже здесь, в тюрьме? Хорошо, хорошо, хорошо». Черноволосый старик обрадовался, услышав эти имена, но затем он посмотрел на Нина и покачал головой. «Хозяин, забудь о приобретении формации старейшего бога. Хотя все старшие боги и наследные бессмертные, которые заключены в тюрьму здесь, являются экстраординарными, таких формаций нету таких, как мы. Ни один из старейших богов или наследных бессмертных Пангеи не смог бы приобрести какую-либо формацию старейшего бога, даже одну на четверых или на пятерых. Вообще говоря, только мировые боги и бессмертные хаоса могут ее приобрести. Формации старейших богов могут быть рассчитаны на многих экспертов или всего на нескольких. Некоторые, например, могут быть использованы всего лишь 6 старейшими богами. 6 старейших богов берут каждый на себя связывание различных частей камня из камня, что позволяет им естественным образом объединяться в большой пласт. Они могли бы беспрепятственно делиться своей божественной силой друг с другом, увеличивая силу своих атак. Формирование старейшего бога, в котором можно было бы использовать до 100 старейших богов, могло бы дать отпор даже всемирному богу. Даже мелкие божественные формации старейших богов могли быть использованы для того, чтобы с легкостью доминировать над другими старейшими богами и наследными бессмертными. Это было то, что Нин сильно хотел приобрести. С тех пор, как он узнал о них из наследия мирового бога Северного, он захотел приобрести их. Если бы старейшие боги Союза Нувы могли объединиться в формацию старейшего бога, они определенно могли бы легко и безраздельно доминировать над едиными воротами. Даже если бы у них не было достаточно старейших богов, они могли бы использовать определенных истинных, чтобы временно заполнить позиции. Даже мелкомасштабные формирования старейших богов стоили бы 500 бутылок нектара хаоса в торговле. Черноволосый старик покачал головой. 500 бутылок. Король Пангеи потратил невероятные объемы ресурсов и массу напряженной работы, чтобы построить эти 36 нектароперерабатывающих формаций хаоса. Хотя эти 36 образования известны как тюрьмы, в глазах короля Пангеи их истинная ценность заключается в их способности дистиллировать нектар хаоса. Тюремные миры можно назвать самыми важными сокровищами Пангеи, ибо если тюремный мир попадет в чьи-то руки, хаос царства Пангеи действительно может быть уничтожено. 36 тюремных миров. Каждый цикл хаоса они могут производить только около 200 бутылок нектара хаоса. Черноволосый старик смотрел на Нина. Целый цикл хаоса. Но для мелкомасштабных формаций старейших богов потребуется не менее 500 бутылок нектара хаоса. Мировые боги и бессмертные хаоса могли позволить себе такую цену, но старейшие боги и наследные бессмертные не могли бы, если только они не были нереально мощными или не имели бы абсолютно невероятную удачу. Те из нас, кто жил в Пангее, редко бывали в приключениях и рисковали жизнью. Конечно, у нас недостаточно сокровищ. Нин кивнул. Старейших богов можно было бы разделить на два различных типа. Первый тип состоял из старейших богов, таких как Гунгун, Суйжин или Отец Меч Триул. Они провели всю свою жизнь только в одном хаос-мире, редко отправляясь в приключения. Второй тип состоял из таких, как Властелин Всего или Демонический Бог Сухой Шип. Они часто путешествовали. Они действовали осторожно, опасаясь за свою жизнь, но если бы они рисковали, они могли бы получить фантастические награды. «Сколько у тебя нектара и сокровищ хаоса?» – спросил Нин. «У меня есть всего две бутылки нектара хаоса и 100 камней хаоса», – сказал черноволосый старик. Нин покачал головой. «Какое разочарование! Однако это был средний капитал обычного наследного бессмертного. В конце концов, большая часть его ресурсов была потрачена на приобретение ценных сокровищ хаоса. Это черная цепь, например, она стоила бы немало бутылок нектара хаоса. Что же касается тройных мечей, они стоили десятки бутылок нектара хаоса, а отец меч Триул приобрел их, потратив бесчисленные годы на увеличение своих ресурсов. Нектар хаоса был чем-то вроде единой валюты в бесконечном изначальном хаосе. Это была извлеченная сущность энергии хаоса, и она могла использоваться для поддержки души, божественной силы, бессмертной энергии, сердечной силы, лечения физических ран. Задав черноволосому старику еще пару вопросов, Нин, наконец, отказался от приобретения формации старейшего бога, мирового замка и других невероятно мощных сокровищ. Это действительно было нереалистично. Только самые могущественные старейшие боги или наследные бессмертные имели доступ к таким сокровищам и могли сражаться даже с мировыми богами и бессмертными хаоса. «Дай мне свои сокровища хаоса», — попросил Нин. «Ух!» Черноволосый старик махал рукой с болью в глазах. Два кристаллических меча и золотой меч объединились и полетели к Нингу. Появились черные цепи, вращающиеся вокруг него. «У тебя всего два?» – спросил Нин. «Сколько еще ты хочешь?» – сердито спросил черноволосый старик. «Я чуть было жизни не лишился, пока их добыл. Иди и посмотри, сколько из оставшихся 15 старейших богов и наследных бессмертных здесь имеют сокровища, превосходящие тройные мечи». Нин рассмеялся, затем махнул рукой и принял два сокровища, используя свою бессмертную энергию, чтобы быстро связать их. Взгляд Нина вспыхнул. «Сколько уровней тройных мечей и цепей темных облаков ты освоил?» – спросил Нин. «Я освоил третий уровень тройных мечей и второй уровень цепей темных облаков», – сказал черноволосый старик. «Достань остальные сокровища и позволь мне выбрать из них», – сказал Нин. «Ты...» Черноволосый старик мгновенно потерял дар речи. Это было хуже грабежа. Что это за человек, который грабит собственных слуг? Нин не обращал внимания на человека, когда собирал сокровища. Эти сокровища были для него не особо полезны, и две бутылки нектара хаоса не имели большого значения, но, когда он оставит три царства в будущем, он должен быть уверенным, что он достаточно хороших вещей сможет оставить своей дочери, Ясной Луне. После того, как черноволосый старик отдал ему все, Нин немедленно ушел. Он не хотел смотреть на сердитого, обиженного старика. Он нашел другую гору, а затем приземлился на нее. Нин махнул рукой, заставив три меча хаоса появиться в воздухе перед ним. Также появились крупные змеиные черные цепи. Цепи черных облаков. Они имеют три уровня власти и едва ли могут считаться полноценным сокровищем хаоса. Тройные мечи. Эхе. На самом деле у них есть 6 уровней власти, и все три являются сокровищами хаоса высшего сорта. При объединении они фактически превышают весь уровень мощи хаоса. Нин молча кивнул сам себе, затем начал проверять привязку сокровищ. Во-первых, он связал цепи черных облаков. Цепи черных облаков можно использовать для связывания и захвата врагов, или для обматывания хозяина и защиты от вражеских атак. Истинное тело Нина не нуждалось в таком защитном сокровище, так как он обладал чрезвычайно сильной защитной божественной способностью, но его исконный близнец был всего лишь наследным бессмертным. Тело исконного близнеца не сможет противостоять атакам противника так же, как смогут его защитить цепи. Первый уровень довольно прост. Второй уровень. Сделано. Проведя немногим более 2 часов, Нин закончил освоение первых 2 уровней цепей черных облаков. Аура цепей резко увеличилась в силе, и сами цепи, казалось, двигались более гибко. Искусные мечи Нина действительно были невероятно сильны. В результате он теперь овладел 6 из 9 хаосовых печатей, хотя потратил только часть своего времени на их анализ. Даже Даосист 3 чистоты освоил только 7 тюремных печатей в первородную эру. Таким образом, он смог легко освоить первые 2 уровня цепей черного облака. 3-й уровень слишком сложный. Я не смогу разобрать его за короткий промежуток времени. Нин провел еще 6 часов, работая над цепями, прежде чем сдаться. Сначала я сосредоточусь на тройных мечах. Лиловая жемчужина все же лучше. Нет никаких ограничений или уровней, которые мне нужно было бы разгадать и разблокировать, сказал Нин со вздохом. В конце концов, это божественный меч, который имеет в себе основную квинтэссенцию. Оружие хаоса считалось довольно высокоуровневым оружием. Оружие выше хаосового было оружием Дао. Мировые боги и бессмертные хаоса обычно использовали оружие Дао. Тем не менее, лиловая жемчужина был чем-то, что превзошло даже оружие Дао. В конце концов, в нем даже была ключевая квинтэссенция. Нин просто восстановил поверхностный слой меча, но этого было достаточно, чтобы иметь больше энергии, чем любое оружие хаоса. Но, конечно же, лиловая жемчужина был оружием, от которого даже боги мира и бессмертные хаоса впадали в бешенство. Когда бог мира Северный бежал годы назад, он заложил свою истинную душу в меч. Все его сокровища были потеряны, и даже само его тело было потеряно. Единственное, что осталось, его истинная душа и его драгоценный меч. Том 23, глава 13. Сражение началось. Я все думаю, что за проклятые места, в которые ушел бог мира Северный, когда бежал. Даже такое крепкое и драгоценное, как лиловая жемчужина, было настолько повреждено. Вздыхал Цзинин. Те 3 божеств Уцзя, которые преследовали мирового бога Северного, были очень знамениты среди мировых богов. Когда они напали на него, они сделали это с целью уничтожить его истинную душу. Если бы всемирный бог Северный сумел отправить сообщение во дворец Огромное Небо, это 3 были бы обречены. Таким образом, когда мировой бог Северный отчаянно бежал, эти 3 шли по его следам. Все, что осталось от бога мира Северного, часть его души и его меч. Чтобы сбежать, он перемещался в каждую опасную зону, с которой он только сталкивался, включая районы, которые, как известно, были смертельно опасны даже для богов мира. Что касается 3 божеств Уцзя, они тоже шли в эти места. Культиваторы по самой своей природе часто попадают в опасные районы. Единственные места, в которые не могли осмелиться войти 3 божества Уцзя, те места, где смерть была абсолютно гарантирована. Телепортируясь по космосу, меняя часовые пояса, погружаясь в опасные зоны, в конце концов, он повредил даже лиловую жемчужину. Наконец, ему удалось убежать в 3 царства, но он больше не мог бежать дальше. Что касается лиловой жемчужины, единственной ее частью, которая оставалась неповрежденной, была ее основная квинтэссенция, которая оставалась очень стабильной. Нин тихо сидел, размышляя и связывая мечи. Печати внутри тройных мечей были намного сложнее. Он мог только связать и разблокировать 1 и 2 уровни. Отлично. Нин был втайне рад. После разблокировки 1 уровня он обнаружил, что каждый меч может использоваться по его усмотрению. После разблокировки 2 уровня он понял, что 3 меча можно объединить в 1. Спустя еще 2 дня ему наконец удалось связать и разблокировать 3 уровень. Я на том же уровне, на котором был отец меч Триул. Нин продолжал идти к 4 уровню. Чем больше уровней он сможет разблокировать, тем мощнее станут мечи. Отец меч Триул был довольно мощным наследным бессмертным Пангеи, но, если его рассматривать с высоты огромного изначального хаоса, он был не более чем средней фигурой. Даже такие, как бог всего, владыка всех вещей, были ничем иным, как незначительной фигурой среди старейших богов и наследных бессмертных вселенной. 4-й уровень довольно сложный. Тем не менее, я должен суметь справиться с ним через некоторое время. Спустя полдня работы, Нин начал хмуриться. Он понял, что для его освоения потребуется несколько лет. Лучше всего закончить процесс в башне сияния небесного наблюдателя. Мир полумесяца. Нин в черном ловил рыбу рядом со своей дочерью, ясной луной. Его основное истинное тело и его главный исконный близнец находились в тюремном мире. Только его резервный исконный близнец остался здесь в мире полумесяца. Молодой учитель уже поймал 12. Ясная луна, ты еще ни одной не поймала. Осенний лист заглянула в ведра для рыбы, затем улыбнулась, дразня ясную луну. Я не понимаю, что происходит. Ясная луна посмотрела на своего отца. Пап, ты что меня обманываешь? Нин снова посмотрел на ясную луну. Она была очень похожа на Юйвэй, она также любила одеваться в черное, как и ее мать. Каждый раз, когда он видел свою дочь, он не мог не думать о своей старшей ученице сестре Юйвэй. Старшая сестра ученица. Нин пробормотал про себя. После войны я оставлю три царства. В конце концов, три царства – небольшое место. Здесь нет методов, чтобы спасти тебя, но, возможно, во внешнем мире есть. Одна из причин, по которой он собирался покинуть три царства, была – найти дворец Огромное Небо. Другая причина заключалась в том, что Нин все еще цеплялся за скупую надежду, что однажды он сможет найти способ спасти свою жену. Спасти его родителей было бы намного проще, сравнительно говоря. Все, что он должен был сделать, это стать мировым богом или бессмертным хаоса. Однако спасти его жену было невероятно сложно. Ясная луна, ты наблюдала за мной, как ястреб. Если бы я обманул, ты бы знала. Так, Нин рассмеялся, когда заговорил. Ты овладел небесным даром воды, пап. Если бы ты обманывал, как бы такая девочка, как я, могла узнать? Пробормотала ясная луна. Ахаха. Нин рассмеялся. Всякий раз, когда он был со своей дочерью, он улыбался и смеялся. Цзи Нин, последняя битва за кармическую удачу вот-вот разразится. Немедленно приходи во дворец всех кланов. Голос Субхути внезапно раздался в ушах Нина. Сидя рядом с ясной луной, Нин внезапно перестал смеяться. Итак, он наконец-то началось. Дыхание Нина слегка оборвалось. Пап, ясная луна посмотрел на Нина. Что случилось? Ничего. Давай продолжим рыбалку, сказал Нин с улыбкой. Ледяная звезда, расположенная глубоко в первозданном хаосе. Свист. В облаках над ледяной звездой внезапно появился Нин в белом. Это, наконец, началось. Нин быстро телепортировался через пустоту и исчез. Дворец всех кланов. Вжух. У ворот дворца всех кланов внезапно появился Цзи Нин в белом. Когда он появился, все верховные власти во дворце повернулись посмотреть на него. Поскольку и его истинное тело, и его исконный близнец были полностью отделены от внешнего мира и находились в тюремном, у Нина не было возможности сохранить воплощение в дворце всех кланов. Цзи Нин прибыл. Даосист Три Чистоты поднялся на ноги. Пошли. Единые ворота уже мобилизовали свою армию. Давайте мобилизовать нашу. Правильно. Все верховные власти послали свои истинные тела, потому что все они знали, что как только окончательная битва за кармическую удачу начнется, последняя война определенно будет близка. Таким образом, все, включая Фуси и Шиннуна, вышли из исконного хаоса. Появилась даже сутулая фигура в маске, одетая в серое. Нин взглянул на замаскированную фигуру в сером. Он размышлял про себя. Это, должно быть, Гунгун. Даосист Три Чистоты, лорд Тадхагата Будда, Суйжинь, Фуси, Шиннун, Хауи, Цзи Нин и фигура в сером во главе. За ними шли Субхути и остальные из верховных властей. Огромная группа из верховных властей вылетела из дворца всех кланов и поднялась в воздух. Нин смотрел вниз. Он сразу увидел, что человеческий мир Юя Великого был наполнен армиями бессмертных. Армии тянулись к горизонту, а бесчисленные драконы лежали, свернувшись по всему миру. Все армии бессмертных и армии демонических богов Союза Нувы в трех царствах были вызваны. Даосист Три Чистоты мягко вздохнул. «Сюань Юань, отдай приказ». «Да». Желтый император Сюань Юань стоял позади него. Он немедленно послал ментальный приказ. «Мобилизуйтесь». Раздался грохот. Перед ними стали появляться титанические слезы в небе. Одна бессмертная армия за другой потекла к слезам на небе. Поле битвы за кармическую удачу было самой большой пустотой. Во время предыдущих царских войн различные верховные власти действовали, чтобы сохранить основные миры стабильными, позволяя им переносить потрясения, нанесенные другой стороной. Тем не менее, эта заключительная битва за кармическую удачу охватила слишком много бессмертных и демонических богов. Это были почти все бессмертные и демонические боги, которые существовали во всех трех царствах. Если бы они сражались в одном крупном мире, этот крупный мир, скорее всего, был бы немедленно уничтожен. Далекую солнечную звезду можно было видеть по яркому свету, освещавшему темноту пустоты. Однако пустота все еще оставалась темным, серым местом. Просто она была слишком далеко от солнечной звезды, которая казалась довольно тусклой. Войска единых ворот начали появляться в отдаленных частях пустоты, объединившись в несколько гигантских формирований, которые были распространены по всему району. Армии бессмертных союза Нувы продолжали проникать через их пространственные разломы, двигаясь в формацию, как это было ранее предписано. Обе стороны смотрели на своих врагов, отделенных от них десятками миллионов километров. За армиями каждой стороны были их основные силы. Даосист Три Чистоты, лорд Тадхагата, Суэжинь, Шиньнун, Фуси, Хауи, фигура в маске и все остальные крупные державы стояли за своими армиями, глядя на вражеские силы впереди себя. «Мы процветали в течение многих лет», — Фуси тихо пробормотал. «С точки зрения верховных властей, в эту эпоху существует намного больше империйских богов, истинных бессмертных и даже небесных бессмертных, чем существовало в изначальную эру. Эта война также намного больше по масштабу, чем война, которая закончилась изначальной эрой». Даосист Три Чистоты тоже медленно кивнул. «Сюань Юань, теперь все зависит от тебя». Лорд Будда посмотрел на находившегося поблизости Желтого Императора. «Хорошо», — кинул Желтый Император Сюань Юань. Желтый Император руководил армиями в этой битве. Что касается Нина, он смотрел на обширные армии союзников. Когда он просмотрел их ряды, он увидел там много знакомых лиц. Среди них были его друзья-ученики, такие как старший ученик сестра Империйский Феникс, Цзюнью и Золотой Ворон. Также там были подчиненные Нина, такие как Девять Клыков, Главный Свет и Пламя Солнца. Он видел императора Ся, а также империйских богов, которых он спас из подземного озера, например, Семь Драконьих Богов, Странную Ведьму, Восточную Пустошь, Буя и Греха. Глаза Нина вспыхнули факельным огнем, когда он повернулся и посмотрел на огромную армию Единых Ворот. Он сразу увидел меч Бессмертный Вечно Зеленый, Три Божества Монстра с Горы Поедателя Драконов Волшебника Мертвой Травы Истинного Бессмертного Яркого. «Черный Север, ты все еще помнишь его?» Лорд Тадхагата неожиданно обратился к Нину, указывая на далекую фигуру. Нин увидел одного из своих командиров. Это был босоногий Бодхисаттва, одетый в желтые одежды, чье лицо было бледным и красивым. Его, Нин сразу почувствовал, что этот человек ему знаком. «Бодхисаттва Удача Востока», — со смехом сказал Будда. «Удача Востока», — Нин сразу вспомнил этого человека. Неудивительно, что он показался знакомым. Когда Нин впервые отправился учиться пяти сокровищам, что оставил Дао-отец Фу Цзюй, он столкнулся с этим испорченным принцем Удачи Востока. Нин приказал Удаче Востока стать слугой в приюте в течение 300 лет и приказал, чтобы он позволил другим бить его без сопротивления и разговоров. «Да, ты послал его работать на служение в смертном мире на 300 лет с целью смягчить его высокомерие. Вместо этого он пришел к настоящему пониманию своего сердца. Он в конечном итоге понял да и стал небесным бессмертным, затем присоединился к моей буддийской сангхе. Скорость его продвижения была просто удивительной». Лорд Будда хвалил принца. «У него действительно сердце Будды, и мои буддийские приемы были для него идеальными. Если бы ему дали достаточно времени, у него был бы очень хороший шанс стать одним из верховных. Но, увы, война уже наступила». Нин тоже был очень доволен. Он никогда не думал, что испорченный принц Удача Востока, спровоцировавший его, станет Бодхисаттвой Удачей Востока. Нин продолжал оценивать свои силы. С ним было очень много людей. Было также немало обиженных на него. Все они были разбросаны по разным армиям бессмертных и демонических богов. На данный момент они были как мелкие шахматные фигуры в последней войне. Нин, однако, начертил себе путь через свое самосовершенствование. Он также был благословлен удачей и возможностью, и в результате он теперь стоял на самой вершине власти. Он был способен оказать реальное влияние на весь ход войны. Интересно, сколько из них выживет после войны? Нин продолжал смотреть на них всех. Единые ворота. Голос Желтого Императора Сюань Юань прозвучал эхом в бесконечной пустоте, врезавшись в уши каждого бессмертного и демонического бога. «Мы когда-то разрешили вам войти в наши три царства и жить среди нас. Одно дело для вас быть неблагодарными, Но как вы осмелились еще раз создать нам проблемы и устроить такую масштабную войну? Вы были настолько презренны и бесстыжи, что убили семьи и друзей наших верховных, империйских богов и истинных бессмертных. После этого вы еще хотите сражаться? Как вы думаете, боимся мы вас? Ха! Вы проиграли войну в те годы и на этот раз опять проиграете. В гробу мы вас видали. Холодный смех раздался от главных держав Единых Ворот. Победители объявляют себя королями, а проигравших высмеивают как бандитов. Если мы победим, мы станем хозяевами трех царств. Только одни из нас выживут. Тогда вы все умрете. Холодный голос Желтого Императора Сюань Юаня эхом пронесся сквозь пустоту. Убить. Отдал приказ Желтый Император Сюань Юань. Убить. Убить. Убить. Вся пустота, казалось, была наполнена этими криками. Сотни миллионов бессмертных и демонических богов во всех армиях неистово ревели, заставив три царства дрожать. Том 23, глава 14. Битва за кармическую удачу. Две титанические армии бессмертных и демонических богов рванули друг к другу, разбивая друг друга, как пара массивных наковальней. Конечно, те, кто нападал, были опытными в ближнем бою. Было довольно много старейших массивных формирований, находившихся в тылу, которые слали сильнейшие заклинания и атаки на поле битвы. Атаки закрыли солнце, в результате чего даже пустота раскололась и разрушилась. Желтый император Сюань Юань торжественно и бережно развернул свои войска. Лорд Тадхагата Будда, Даосист Три Чистоты, Суйжинь, Шиньнун, Фуси, Цзинин, Хауи и замаскированный человек стояли позади, наблюдая за сражением и следя за действиями главных держав Единых Ворот. Они были полны решимости не допустить, чтобы мощные силы Единых Ворот начали любую внезапную атаку. Теперь, когда началось окончательное сражение за кармическую удачу, Единые Ворота могли внезапно начать последнюю войну при малейшем подозрении на свой проигрыш в этой битве. «Преимущество с нами сейчас», — холодным голосом сказал Даосист Три Чистоты. «Мы не будем спешить с последней войной». Однако Единые Ворота в другом положении. Они — слабаки в этой игре. Как только они начнут отступать и упустят победу, начнут последнюю войну. Суйжинь, Цзинин, вы — самые быстрые. Когда придет время, только вы сможете остановить подлые атаки Единых Ворот, верно? Кивнул Суйжинь. Хорошо. Нин тоже кивнул. Они оба освоили технику нинхорнского молниеносного змея. Если Единые Ворота неожиданно подкрадутся, они смогут перехватить их. Наша сторона уже начинает нести потери, тихо сказал Тадхагата. Их невозможно полностью избежать. Глаза Суйжиня светились божественной силой, желанием сражаться, исходящим от всего его тела. Он тихо сказал: «Иногда победа может быть вырвана только кровавыми жертвами». Суйжинь привел человеческую расу от безвестности к власти. Он очень хорошо знал, какую кровную цену пришлось заплатить, чтобы человеческая раса поднялась до своего нынешнего высокого статуса. Нин тихо наблюдал, как все разворачивается. Старший ученик брат Мокрый. Нин внезапно увидел ничем не примечательную фигуру, расположенную в далекой восстановительной свите Нувы. Это был его старший ученик брат из Черно-Белого колледжа. «Я не ожидал, что он станет истинным бессмертным чистого Яна», — Нин вздохнул про себя. «Если бы он не сделал этот прорыв, он, возможно, смог бы избежать этой битвы. Более слабым ученикам и членам семей различных верховных властей, таких как те, кто просто стал небесным бессмертным, как правило, не разрешалось участвовать в этой битве. Одним из примеров была дочь Нина Ясная Луна, а ученик Дао отца Багрового, Деревянный Ход, был еще одним. Оба были небесными бессмертными, но им не нужно было принимать участие в этой битве. Независимо ни от чего, Альянсу Нувы по-прежнему нужно было сохранить свое следующее поколение, и поэтому младшее поколение не должно было участвовать в битве. Что касается таких, как Осенний Лист или Голубой Утес Сяюй, которые даже не были небесными бессмертными, для них, конечно, не было никакого смысла участвовать. Тем не менее, для всех, кто стал империйским богом или истинным бессмертным, все было по-другому. Даосист Мокрый и Бодхисаттва Удача Востока тоже должны были принять участие в этой битве. Исключением могло быть только если бы чрезвычайно важный член Союза Нувы настаивал на их защите. Такой, как Даосист Три Чистоты, Тадхагата, Суйжинь или Цзинин, мог настаивать на защите конкретного имперского бога или истинного бессмертного. Например, если бы дочь Нина стала истинным бессмертным, а Нин не желал бы, чтобы она подвергалась какой-либо опасности, Союз Нувы был бы готов удовлетворить эту личную просьбу Цзинина.